Глава 5. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Едва только Демид прошел через сияющую мембрану портальной арки и отправился к себе домой, как провожающие сразу же покинули портальный сектор, направившись по центральному широкому коридору в привычную, уютную комнату, обозначенную на схеме базы наблюдения как зал для принятия пищи и деловых переговоров. Сделав себе чашку горячего тонизирующего напитка, а после заняв свое любимое и довольно удобное кресло, старший наблюдатель базы ненадолго задумался, а через некоторое время задал вопрос своему постоянному помощнику, главному Искину. «Что скажешь, Сабур?» «Для начала могу лишь сказать, командир, что в данный момент у вас наблюдается упадок жизненных сил. Поэтому я вынужден настаивать, чтобы вы немедленно посетили медицинский модуль и прошли полный курс восстановительных процедур. Необходимые команды мною уже переданы Искину медицинского модуля базы. Медик и медкапсула восстановления ждут вас». «Ну что же, значит, отложим наш разговор до моего возвращения из медкапсулы». «Полностью согласен с вашим решением, командир. Пока вы будете восстанавливаться в медицинской капсуле, я проведу еще несколько серий наблюдений и дополнительных замеров излучений». «С чем связаны эти наблюдения и замеры, Сабур?» «С моими основными исследованиями, направленными на подтверждение созданной мной теории». «В таком случае, удачных тебе исследований». «Благодарю, командир». Прозрачная крышка медкапсулы бесшумно открылась, и Басур Денкс с легкостью покинул ее. Одевшись в свой привычный комбинезон, он первым делом задал вопрос Искину медицинского модуля. «Медик, краткий отчет о моем состоянии здоровья». «Полный курс восстановительных процедур завершен, командир. Длительность курса 2 суток. Никаких отклонений в состоянии вашего здоровья по окончании курса восстановления не обнаружено. Все последствия от воздействия неизвестного излучения полностью убраны. Краткий отчет о состоянии вашего здоровья закончен». «Что еще за неизвестное излучение, медик?» «Никакой информации по источнику неизвестного излучения в существующих медицинских базах нет. Все полученные мною материалы по неизвестному ранее излучению, обнаруженному при исследовании вашего организма, уже переданы главному Искину базы наблюдения Сабуру». «Понятно», — задумчиво произнес Басур Денкс и покинул медицинский модуль. Плотно пообедав в зале принятия пищи и деловых переговоров, Басур сделал себе чашечку горячего тонизирующего напитка и сразу же вызвал своего постоянного помощника. Голографический образ главного Искина базы наблюдения Мила Белрос появился в уютной комнате, можно сказать, незамедлительно. «С восстановлением, командир». «Благодарю, Сабур. Скажи мне, тебе что-нибудь удалось выяснить по неизвестному излучению?» «На данный момент все полученные материалы еще находятся в обработке. Для этих целей мною был задействован резервный Искин базы». «Я понял тебя», – перебил старший наблюдатель доклад главного Искина. «Тогда давай вернемся к нашему отложенному разговору. Меня в первую очередь интересует твое мнение о нашем молодом госте, Сабур». «Довольно интересный, разумный. У меня появилась очень важная причина для осмысления появления на нашей базе такого необычного представителя разумных». «И чем же этот Демид тебя так заинтересовал?» «Тем, что он самим своим существованием полностью разрушил созданную мною теорию об естественных природных силах данной планеты». «Так, довольно необычный ответ на мой вопрос. А теперь, Сабур, постарайся поподробнее рассказать мне о твоей теории и о том, как этот молодой разумный смог ее разрушить. Насколько я помню, в нашей совместной беседе мы вообще никаких теорий не обсуждали». «Прежде чем я начну свой подробный рассказ, скажите, командир, вам известно, для чего и с какой целью наша база была размещена именно возле этой планеты?» «Перед отправкой на эту базу наблюдения глава нашего клана мне сообщил, что на данной планете довольно интересное и необычное развитие разумной жизни. В этой удаленной части не нашей вселенной довольно редко удается найти планеты, где бы совместно и мирно проживали 3 или 4 вида разумных существ. Как правило, в каждом найденном нами обитаемом мире доминирует всего лишь один разумный вид или раса. А вот на этой планете непонятным для нас образом вместе смогли уживаться больше 20 самых разных разумных видов и рас. Многие виды не только мирно уживались друг с другом, но даже вели на планеты различную совместную деятельность. И если бы не вторжение кораблей драктов и иных пришлых извне, то неизвестно, каким результатом привело бы такое совместное сосуществование. Поэтому мне поручили выяснить, каким же образом и при помощи каких древних знаний им удалось наладить контакты между разными видами и расами разумных. Не только в основном слое реальности, но и в сопутствующих. Думаю, что именно для выяснения этих целей и была размещена наша база наблюдения возле данной планеты. Я понятно ответил на твой вопрос, Собор? Ваш ответ принят и мне понятен, командир. Также мне ясны и ваши цели для наблюдения за различными разумными видами и расами. Но все же, основная цель размещения нашей базы наблюдения возле этой планеты вовсе не в этом. А в чем же? Изначальная цель расположения базы наблюдения мира Белрос в данном пространстве звездного сектора состояла в изучении этой необычной планеты и ее естественных природных сил. А что в этой планете может быть необычного, Собор? Как я понимаю, это обычная планета, точно такая же, как и множество похожих обитаемых планет в этой вселенной. Необычность этой обитаемой планеты состоит в ее уникальных природных излучениях, а также в многочисленных слоях отражения основного мира. Поясни. Как у меня отмечено в базах данных, командир, вы ведете свои постоянные наблюдения исключительно за разумной жизнью основного слоя реальности и одного сопутствующего слоя данной планеты. Таких сопутствующих слоев, где присутствует разнообразная жизнь, тут не один и даже не два. Здесь таких слоев реальности множество. Каждый появившийся на этой планете новый слой реальности в своем изначальном варианте был чем-то похож на основной слой. Но по прошествии определенного периода времени новые слои стали отличаться друг от друга из-за различных вариаций происходящих в них событий. Но при этом абсолютно все слои реальности существуют и развиваются одномоментно на данной необычной планете. Правда, в некоторых слоях замечено иное течение потоков времени. Так что у меня имеется возможность наблюдать развитие отдельных ключевых событий в разных временных точках. Все существующие здесь слои реальности чем-то напоминают мне похожие листочки на ветвях одного дерева. Получается этакое многообразное и многовариантное, но в то же время единое древо миров. Правда, мне уже приходилось замечать и мертвые слои реальности на данной планете, в которых не только разумная жизнь прекратила свое существование, но и всякая другая. «Погоди немного, Собор», – перебил своего помощника Басур. «А какое отношение имеет то, что ты сейчас мне сказал, о множестве слоев реальности на данной планете, к твоему заявлению о том, что наш гость Демид своим существованием полностью разрушил твою стройную теорию об естественных природных силах данной планеты?» «Самое прямое, командир. Изначально моя теория строилась на том, что сочетание всех естественных природных сил планеты и различных слоев реальности порождает необычное излучение, благотворно влияющее на общее развитие всевозможных разумных форм жизни. Это необычное излучение накапливалось в различных металлах и в почве, а также в растениях и деревьях, особенно в тех, чья структура была кремниевая. Когда насыщение энергии превышало порог определенного уровня, то вокруг таких источников накопления необычного излучения сформировались мощные энергетические поля, которые благотворно влияли на окружающее пространство и на всех разумных существ, живущих поблизости от таких источников. Вскоре среди разумных появились отдельные индивидуумы, которые научились при помощи этого необычного излучения влиять на естественные силы природы планеты, а некоторые научились воздействовать на других разумных существ. Одни виды разумных называли это воздействие термином «магия», другие – волшбой или чародейством. А иные виды разумных существ давали этим умениям свои собственные названия. Вот такое краткое изложение сути моей теории, командир. Я тебя понял, Сабур. Получается, что все нападения драктов и иных пришлых напрямую связаны с этими источниками и с накопителями необычного излучения. Совершенно верно. Именно поэтому они изымали всю растительность на кремниевой основе и вывозили ее с этой планеты. Те же самые действия драктов проводились и в отношении почвы планеты. Весь доступный грунт снимался механизмами драктов на очень большую глубину. Ведь почва тоже была перенасыщена этим необычным излучением. С этими событиями теперь мне все понятно, Сабур. Остался неясен лишь твой вывод о том, что наш недавний гость, Димит, каким-то непонятным способом смог полностью разрушить твою довольно стройную теорию об естественных природных силах планеты. Сам понимаешь, что формулировка «самим своим существованием» меня нисколько не устраивает. Мне в данный момент нужен четкий, аргументированный ответ. Все дело в том, командир, что приведенная только что формулировка и есть самый четкий и аргументированный ответ. Источником необычного излучения на данной планете являются не ее естественные природные силы и не существующие дополнительные слои реальности данного мира, а раса разумных существ, которой принадлежит Димит. Сабур, ты хочешь мне сказать, что абсолютно все разумные существа, живущие вот в этом мире, способны генерировать данное необычное излучение? Вы меня неправильно поняли, командир. Способность генерировать необычное излучение имеют только представители одной разумной расы, которой принадлежит наш гость Димит. Да и то, не все. Пока вы находились в медицинском модуле, я несколько раз проверил на наличие необычного излучения все остальные виды разумных существ на наблюдаемой нами планете. Полученные данные говорят сами за себя. Остальные виды разумных существ вообще никоим образом не умеют генерировать данное необычное излучение. Правда, бывают исключения. Но только у смешанного потомства, где преобладает жизненная энергоструктура, как у нашего гостя, Димида. Среди разумных видов, которые называют себя терминами «люди» или «человеческие народы», существуют лишь отдельные индивидуумы, способные не только почувствовать наличие этой особой энергии, но и научившиеся управлять небольшими потоками необычного излучения. Как выяснилось при повторных исследованиях, самостоятельно создавать этот необычный вид энергии никто из других видов разумных существ не в состоянии. «Погоди, Сабур», – вновь перебил рассказ своего помощника старший наблюдатель. «А как ты определил, что способность генерировать необычное излучение имеют только представители разумной расы, которой принадлежит Димит?» «Так у нас вся мебель на базе и все оборудование имеют встроенные датчики. Их назначение следить за состоянием здоровья всех находящихся на базе наблюдения». Когда Димит находился в зале для принятия пищи и деловых переговоров, датчики, вмонтированные в кресло, снимали все его медицинские параметры и записывали весь спектр излучений. Таким образом, наши датчики зафиксировали необычное излучение, исходящее от нашего гостя. Кроме того, командир, при помощи точно таких же измерительных датчиков, вмонтированных в ваше любимое кресло, было обнаружено, что у вас упадок жизненных сил. Поэтому я и рекомендовал вам пройти полный курс восстановления в медицинском модуле. Как только крышка вашей медкапсулы закрылась, мною были проведены несколько серий наблюдений и различных замеров излучения всех разумных видов на планете. Как я и предположил ранее, генерировать необычное излучение может всего лишь одна разумная раса на этой планете. И Димит – ее полноценный представитель. Это как-то связано с физиологией расы. Нет, командир. Физиологические излучения тел разумных существ никакого отношения к данному явлению не имеют. Генерация этого необычного излучения у них происходит на более тонких энергетических уровнях. Если пользоваться терминологией данной разумной расы, все зависит от гармоничного слияния души и духа. Иными словами, можно сказать, что для того, чтобы началась генерация этого необычного излучения, душа и дух разумного должны быть развиты до определенного уровня. При этом должны быть задействованы все энергоновые потоки. А разве другие виды разумных на планете не развивают свою душу и дух? Согласно моим постоянным наблюдениям, остальные виды разумных существ уже долгое время в основном развивают только свои тела и души. Развитием духа редко кто занимается. Этот перекос в развитии разумных напрямую связан с различными религиозными представлениями и культами, особенно с теми, которые активно стали распространяться после последнего нападения на планету драктов и сопровождающих их иных пришлых. Сколько тебе удалось зафиксировать мест с источниками необычного излучения? К величайшему сожалению, мне удалось зафиксировать очень мало активных источников, командир. Большинство источников на данный момент времени находятся под поверхностью планеты, в так называемых природных ресурсах. Они пребывают там в нейтральном состоянии. Иными словами говоря, просто сохраняют ранее накопленный уровень необычного излучения. Ты смог выяснить, с чем это связано? Это связано с тем, что дракты, а также пришлые, до сих пор находятся на данной планете и не дают возможности развиваться всем разумным видам. Они постоянно вмешиваются во все сферы жизни местных народов и стараются взять под свой тотальный контроль всех разумных и происходящие процессы на планете. Когда у них это не получается, то они развязывают войны на планете. Как я уже сказал ранее, их интересуют только лишь природные ресурсы, накопившие в себе достаточное количество необычного излучения. Сабур, мне послышалось, или тебе не нравится местный термин «природные ресурсы»? Дело в том, командир, что дракты и пришлые термином «природные ресурсы» обозначают места массового уничтожения и захоронения разумных существ. Особенно их интересуют места, где погибли разумные, принадлежащие к той же расе, что и Демид. Погоди, почему ты сказал «захоронение»? Насколько мне известно, из моих собственных наблюдений за планетой, большинство разумных, принадлежащих к расе Демита, всегда сжигали тела своих умерших. Это действительно так, командир. Такой прощальный огненный обряд у них действительно существовал и кое-где продолжает существовать в повседневной жизни. Но когда громадные по высоте волны искусственно устроенных потопов или грязевые потоки накрывают в один момент миллиарды разумных существ, перекатываясь через все континенты этого мира, то тела умерших просто некому откапывать из глубин и сжигать на погребальных кострах. Через некоторое время планета перерабатывает тела погибших в своих недрах, деля их на различные составляющие и химические элементы. Поэтому дракты и пришлые придумали такой оригинальный термин. Ты сказал, что видел, как гибли миллиарды разумных существ. А почему я не помню таких событий? Потому что когда данные трагические события происходили на поверхности, командир, вы находились в своей стазис-капсуле медицинского модуля базы. Зрелище не очень приятное для психологического состояния наблюдателя. Вот и приходилось вас туда помещать. Сами рассудите. Смогли бы вы спокойно наблюдать гибель десятков миллиардов разумных и тысяч видов других живых существ? Спокойно я бы точно не смог наблюдать, Сабур. И сколько раз тобой было зафиксировано такое глобальное уничтожение разумных? С момента расположения нашей базы возле планеты мною зарегистрированы 3 случая, когда численность разумных существ, схожего с вами вида, сокращалась с нескольких десятков миллиардов до 20-30 миллионов. Сколько раз такое происходило раньше, у меня нет точных данных. Но 20-30 миллионов крайне недостаточно для полноценного восстановления численности населения такой большой планеты. Совершенно верно, командир. Местные жители думали точно так же, как и вы. Поэтому они начали завозить разумных, похожих видов из других обитаемых миров. Планета вновь начинала оживать и развиваться. Вот только продолжалась эта спокойная жизнь до очередного нападения кораблей драктов и иных пришлых. Я тебя понял, Сабур. Скажи-ка мне, есть ли поблизости от точек выхода наших порталов какие-нибудь источники необычного излучения? Самый ближайший к нам источник необычного излучения находится в поселении, где живет наш гость Демид. Но самое интересное даже не в этом. А в чем? Вновь перебил своего помощника старший наблюдатель базы Мира Белрос. В том, что активный источник необычного излучения, находящийся на поверхности планеты, в поселении разумных, постепенно начал влиять на более древний источник, ранее пребывающей в нейтральном состоянии, на не очень большой глубине под поверхностью. Думаешь, это сородичи Демида постарались? А больше просто некому такое совершить. Но меня в данном моменте заинтересовало совершенно другое интересное явление. Живые существа, обитающие в местности недалеко от поселения, где живет Демид, попали под воздействие потоков необычного излучения из древнего источника. В результате их разум, после долгого времени затухания и спячки, начал вновь активно развиваться. Интересное наблюдение. Что думаешь делать с полученными данными, Сабур? Думаю, ими следует поделиться с Демидом, ведь необычное излучение было обнаружено благодаря ему. Полностью согласен с таким решением. Думаю, и эту нашу беседу тоже следует передать Демиду. Таким образом, у него появится больше причин доверять нам. Согласен с вами, командир. На базу наблюдения получилось вернуться лишь через 3 недели. Сначала нам с дедом пришлось пережидать затянувшийся на несколько дней облажной дождь. А потом мы терпеливо ожидали, когда просохнет земля в округе и уйдет лишняя вода на болоте через многочисленные ручьи и старицы. Так что времени у меня на размышления об учебе было более чем достаточно. После возвращения домой дед отложил все дела и очень внимательно меня выслушал. А по окончании моего длительного и подробного рассказа сразу принял решение посетить необычных наблюдателей, живущих на острове посреди болота. Все время, пока я рассказывал, мой дед был очень серьезным и лишь один раз усмехнулся в бороду, когда услышал, что я поручился за него. На протяжении всех дождливых дней мой дед постоянно давал какие-то важные указания моему отцу и подробные наставления нашему старости, Мирославу Кузьмичу. Мне иногда казалось, что дед собирался идти со мной не на несколько дней, а на весьма долгое время. Так или иначе, но пришло время, и мы с дедом наконец-то отправились на встречу с Басуром и Сабуром. Весь путь до острова посредине болота дед молчал и внимательно смотрел по сторонам, запоминая какие-то свои приметы. Мы остановились в пути всего лишь однажды, чтобы немного подкрепиться снедью, приготовленной для нас заботливой Энеей Доброславной. Наша следующая остановка произошла уже на острове, когда дед рассматривал необычайно красивую, сияющую дымку между двух деревьев. А потом произошло неожиданное для меня событие. Дед усмехнулся чему-то, подмигнул мне, а затем резко шагнул в сияющую дымку и мгновенно исчез. Мне оставалось лишь последовать за ним. Возле портала на базе наблюдения нас встречали Сабур с Басуром. Поздоровавшись друг с другом, я представил хозяевам базы своего деда, а они сами представились ему. После чего нас пригласили пройти в уже знакомую для меня комнату, где мы раньше обедали с Басуром. После небольшой совместной трапезы первым начал говорить мой дед. «Благодарю вас за весьма радушную встречу, уважаемые наблюдатели. Ежели вы изволите, то мне хотелось бы у вас кое-что уточнить». «Спрашивайте, уважаемый Всеволод Доброславич», — сказал Басур. «Если у нас будут ответы на ваши вопросы, то вы их обязательно услышите». «Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, уважаемые, вот вы в прошлое посещение Демида поведали ему об очень далеких временах и сообщили, что все древние вороги покинули нашу землю. И это действительно так?» «Совершенно верно, Всеволод Доброславич. Мы действительно сообщили об этих событиях вашему внуку», — ответил моему деду Сабур. «Но как тогда следует понимать происходящие ныне события, кои показывают, что древние вороги вновь появились на нашей земле и опять творят свое кровавое дело? Я уже долго живу на белом свете и многое повидал на своем веку, но черные деяния древних ворогов видны повсюду». «То, что мы рассказали вашему внуку в прошлый раз, является истинной правдой, но это всего лишь небольшая часть событий, происходивших в вашем мире в прошлом. Вы, наверное, сами хорошо понимаете, что невозможно за одну встречу рассказать обо всех событиях прошлого, которые произошли только лишь в одном вашем мире. Тем более, что ваши древние враги не один и не два раза нападали на вашу планету. После того события, о котором мы в прошлый раз рассказали Демиду, дракты и пришлые вновь собирали новые большие силы и снова нападали на вашу планету. Приношу свои извинения за то, что перебиваю вас, уважаемый Сабур. Но меня довольно сильно настораживает ваша оговорка «в одном вашем мире». Вы могли бы ее пояснить? Объяснение тут простое. Кроме вашего основного мира, на планете существует множество очень похожих миров. Их можно сравнить с отражением в зеркале, но это не зеркальные миры. Они как дети-близнецы, которые с детских лет жили и воспитывались вместе, а создав свои семьи, разъехались по разным поселениям. Представьте себе на мгновение, что где-то есть еще такие же миры, где существуют ваши многочисленные отражения, похожие на вас, как братья-близнецы. Вот только в одном мире вы живете как воин, в другом – занимаетесь каким-нибудь ремеслом, а в третьем – вы путник, который решил обойти весь мир и посмотреть, как живут другие люди. Такое пояснение вас устроит, уважаемый Всеволод Доброславич? Благодарствую, Сабур, мне понятен ваш пример. Скажите, пожалуйста, а за иными мирами вы тоже ведете наблюдение? Да, мой командир наблюдает за вашим основным миром, а я веду наблюдение за всеми остальными мирами. Мы называем эти миры слоями реальности данной планеты. Могу я узнать, с чем связан ваш вопрос? Вы сказали, что есть очень похожие миры, где существуют похожие на меня люди. Значит ли сие, что у вас есть возможность посещать такие миры? Такая возможность у нас имеется. Вот только мне до сих пор не совсем понятна суть вашего вопроса, уважаемый Всеволод Доброславич. А суть тут простая. Вы поможете мне найти одного человека в иных мирах, а я поделюсь с вами своими знаниями. Очень неожиданное предложение, Всеволод Доброславич, задумчиво произнес старший наблюдатель. Я думаю, вы дадите нам время на его обдумывание. Ничего не имею против, уважаемый Басур. Вот и хорошо. Сейчас Сабур покажет вам комнаты, где вы сможете отдохнуть с дороги. А потом мы встретимся вновь и продолжим нашу интересную беседу.